Глава 13. «Проводите меня до ЗАГСа, пожалуйста», — попросила Красная Шапочка. Волк развернулся и побрел вглубь леса. «И это туда же», — расстроенно пробормотал он и тяжело вздохнул. Альтернативная история страны сказок. Лора не могла поверить собственным глазам. Она вернулась к себе домой или попала в кадр триллера. Ее мужчина с головы до ног ее целует какую-то... «Красное платье! Она ничего не понимает! Она ничего не понимает! Кирилл!» — крикнула Лора на тон тише и решительно направилась к застывшей сладкой парочке. Расстояние было небольшим, но она успела передумать многое. Он выпил. Он просто выпил. Он вообще не соображает, что делает. Он не виноват, эта сучка на него набросилась. Откуда вообще она взялась? Спокойно, спокойно, я его не отдам. И Кирилл сегодня ей не звонил. Это знак или случайность? Он скучал? Похоже, нет. Лора подошла, когда Комлев отпустил Соню, но шага назад не сделал. Он по-прежнему стоял очень близко, лишь сдвинул брови и чуть приподнял голову. По выражению его лица нельзя было догадаться, сожалеет он о случившемся или нет. Мысли и чувства оставались загадкой. Зато Соня шагнула назад, потому что уже пришла в себя и потому что ее плохо видно, не тот ракурс. «Зря я, что ли, наряжалась и красилась полчаса», — улыбнулась она. «Здравствуй, Лора, здравствуй. А поцелуй лучше забыть, о нем она подумает позднее, когда останется одна. Хотелось бы сказать, да, это часть моей мести, но себя обманывать трудно, а значит, необходимо подготовиться, подобрать нужные слова и убедить себя, что ей не понравилось, ни капли. Но губы горели и сердце тоже. Ерунда, мне не понравилось». Соня вздернула подбородок и приготовилась хорошенько до основания разрушить личную жизнь Кирилла Андреевича Комлева. Давно собиралась, да все некогда было. «Что здесь происходит?» – прочеканила Лора. «Почему ты с ней?» «Потому что я чертовски сексуальна», – усмехнулась Соня. «Мне кажется, это и так ясно». Она пожала плечом, подчеркивая глупость вопроса и правильность ответа. «Я спрашиваю, почему ты с ней? Где ты ее взял?» Лора смотрела на необыкновенно красивую, уверенную в себе девушку и ненавидела ее до глубины души. Девушка не кривая и не косая, к огромному сожалению, не напугана и не собирается, извиняясь, бежать без оглядки. Она даже не смущена случившимся, хотя должна бы вообще-то. Высокая, стройная, дерзкая, все эти маленькие и большие пунктики слились воедино, и Лора поняла, что речь идет не о случайном поцелуе, скрепленном несколькими бокалами вина, шампанским или виски. Речь идет... Но это невозможно, она отсутствовала совсем недолго, за такой короткий срок вряд ли успеешь познакомиться и потерять голову настолько. «Лора, извини», — произнес Комлев, — «нам лучше продолжить разговор в кабинете». «Да, идите», — благословила Соня, — «не стану вас задерживать». Она игриво улыбнулась, села на скамейку, положила ногу на ногу и спокойно добавила. «Кстати, о том, где он меня взял. Я новая гувернантка Ксюши, вы почему-то, Лора, меня не узнали. Странно». Еще одна улыбка. «А взял меня Кирилл Андреевич в агентстве. Там няни лежат на полках. Выбирай любую». Комлев бросил на нее холодный взгляд. «А с вами, гражданочка, я разберусь позднее», — перевела Соня. «Валяйте, Кирилл Андреевич, всегда к вашим услугам». Но душа заболела, уверенность перестала быть настоящей. «Пойдем в мой кабинет», — повторил Комлев. «Нянька?» — изумилась Лора, на миг потеряв дар речи. «Она нянька, но была другая». «Да, это Софья Филипповна Одинцова, гувернантка Ксюши. Сейчас вообще такие гувернантки пошли?» – протянула Соня. «Залюбуешься». Кирилл понимал, дальше будет хуже. Ему не следовало целовать ее ни при каких обстоятельствах. Но он, человек, мало расположенный к импульсивным поступкам, сделал это. И уже ничего нельзя исправить. Лора вытянула шею и с изумлением уставилась на Соню. Две картинки – замороженная рыба и яркая, красивая девушка – в одну не складывались. Но все же некоторые черты совпали, выделились и подтвердили сказанное. «Цвет волос. Да, еще цвет волос». «Та самая?» – ошарашенно прошептала Лора. «Ага», – кивнула Соня и посмотрела на Комлева. «Кирилл Андреевич, вы сейчас хотите меня растерзать или поцеловать?» Он поймал иронию в ее взгляде, и его темные глаза полыхнули огнем. Лишь ямочка на подбородке немного сглаживала ярость, но Соня предпочла не замечать ни первого, ни второго. «Сейчас я скажу, что это он попросил меня нарядиться клушей, чтобы ты не ревновала, а потом, когда ты уехала, потребность в маскараде отпала. Сейчас я это скажу». Но она промолчала, хотя слова бесспорно соответствовали роли. «Но почему?» — Лора задохнулась. «Я требую объяснений, как ты мог так со мной поступить?» «Пойдем в кабинет», — настойчиво повторил Комлев и потянул Лору за собой. Чувство вины резало по душе, но дальше пребывать в состоянии под названием «удобно» не имело смысла. Он всегда знал, что не любит Лору, а она не любит его. Сделка чистой воды. «Фаина Григорьевна, вы можете сказать мне спасибо», — усмехнулась Соня. Однако веселье не прибавилось. Глядя вслед удаляющимся Комлеву и Лоре, она закусила губу и побарабанила пальцами по дощатому сиденью скамейки. Зачем она с ним поцеловалась? Зачем? Для дела. Соня закрыла глаза и шумно вздохнула. Для дела, для дела, для дела. Оказавшись в иной обстановке среди папок с деловыми бумагами, Лора немного успокоилась. Мозг заработал в ином направлении. Однажды она уже была дурой, заламывающей руки, и это вместо того, чтобы занять определенную позицию и вцепиться мертвой хваткой в то, что принадлежит ей. Не стоит повторять ошибок. Если повести себя по-умному, то ничего особенного не случится. Наоборот, чувство вины привяжет Кирилла к ней еще больше. Он хорош собой, богат, известен. Его нельзя терять. Глупо, бесконечно глупо. Но как он мог с этой... О, она ужасна. Нет, не ужасна, внешне, по крайней мере. В том-то и дело. Спокойно, спокойно, но в голове не укладывается, почему она явилась в их дом в таком виде. А затем... Ревность подступила к горлу, и Лора велела ей заткнуться. «Он хорош собой, богат, известен, его нельзя терять», — твердо сказала она себе и подчеркнула жирной линией каждое слово. «Потом Кирилл за это заплатит, пусть валяется в ногах и умоляет простить». Она глубже села в кресло, отчего ее короткая юбка задралась, оголив ноги. «Нужно быть хитрее этой сучки. Пробралась же она в наш дом и при первой возможности попыталась урвать кусок чужого пирога. Нужно быть хитрее этой сучки». И все же непонятное перевоплощение, и как она с ней разговаривала, как она смогла стать такой. Ни рыба, ни сухарь, ни моль. «Лора, извини, мое поведение было недостойным». Комлев стоял возле стола мрачнее тучи. «Трудно объяснить то, что объяснению не поддается. Между мной и Софьей Одинцовой ничего нет и быть не может». Он замолчал, прислушиваясь к своим чувствам. «Да, ничего нет», — подтвердило сердце. «Но ты обнимал ее и целовал, хотел продолжения». Хотел узнать, какова она на вкус. Коснуться того, на что не у каждого есть право. Извини, я причинил тебе боль. Держать его, держать, мысленно приказала себе Лора. Не беспокойся, я уже взяла себя в руки и принимаю твои извинения, произнесла она, кивнула и качнула ногой. Я готова все забыть, жизнь порой очень сложна. Я люблю тебя. Наверное, я давно не говорила тебе об этом, и я верю, что ты любишь меня. Пусть она немедленно уходит, и мы забудем случившееся, как страшный сон. Наши чувства важнее. Я бы сейчас задушила ее собственными руками. Кирилл смотрел на Лору и не находил в ней ничего, что раньше казалось привлекательным. Он смотрел на нее с какой-то обреченной тоской человека, однажды распахнувшего окно и даже не увидевшего, а ощутившего приход весны, но вынужденного обернуться и бросить последний взгляд на зиму. «Софья Одинцова завтра покинет мой дом», — проговорил он. Слова заклинания. Он устал повторять их себе, бороться с тем, что пока не имеет названия, или имеет, но произнести нельзя. Кирилл знал, как должен поступить сейчас. Знал. Он сказал «мой дом». «Но это и мой дом тоже. Здесь мои вещи, я тут живу. Может, нянька законченная ведьма? Профессиональная воровка чужих мужиков?» «Ладно, он и раньше не... То есть он меня любит, просто всегда занят». Лора вздохнула и произнесла почти спокойно. «Очень хорошо, что ты решил выгнать ее. Правильно. Давай куда-нибудь уедем. На Мальдивы. Я давно хотела поговорить о нас, о будущем». Она мягко улыбнулась. «Сейчас он по уши виноват и наверняка готов согласиться на многое. Нужно пользоваться моментом. Тебе 37, пора создавать семью. Мы столько уже вместе, понимаем друг друга с полуслова, любим друг друга». Ее голос стал теплым и бархатным. «Нам надо пожениться и побольше проводить времени вдвоем. Настоящие чувства вспыхивают не так уж часто. Не каждому выпадает счастье, и нам необходимо сберечь то, что есть между нами». «Между нами ничего нет и никогда не было», — подумал Комлев. И действительно пришло время посмотреть правде в глаза. «Лора, между нами нет тех чувств, ради которых стоит продолжать отношения», — произнес он, отрезав путь назад. «Не прижимайтесь». «Я не прижимаюсь». «Прижимаетесь», — проворчала Валентина. «Нет, но если вы настаиваете, то давайте я прижмусь, чтобы вы смогли почувствовать разницу», — с иронией ответил Павел. «Не надо. То есть вы уже готовы признать, что в данную минуту мы лежим вполне сносно, на приличном расстоянии друг от друга?» «Приличном?» — Валя быстро перевернулась на другой бок и носом уткнулась в грудь Павла. Я имею в виду приличным в имеющихся обстоятельствах. Вы бессовестно пользуетесь ситуацией. Нет, я еще даже не начинал этого делать. И, если честно, не понимаю, почему. Надо было строить шалаш шире. Ну и построили бы, кто вам мешал. Но вы же у нас самый сильный и умный. Неужели вы готовы признать и этот факт? Валя издала тихий стон возмущения. Вновь перевернулась на другой бок. И сразу почувствовала на шее теплое дыхание Павла. Он не шевельнулся, так и остался лежать, заложив руку под голову. «Хорошо бы ночью не было ливня». «Разве он вам мешает?» – изумленно спросила она. «Вам же чем хуже, тем лучше». «Скажите, Валентина, честно, вы считаете путешествие ошибкой? Уже завтра вы окажетесь в уютном номере отеля и будете спать не на горе листьев, а на мягком матрасе, накрытом белоснежной простыней. Рис и жареные бананы в любом количестве. О чем вы завтра вспомните?» «Пожалеете, что согласились встретиться лицом к лицу с непроходимыми джунглями?» Павел спрашивал ровно и спокойно, без тени насмешки или сарказма. Валя хотела ответить колкостью, но вопросы коснулись души, застряли в ней и просто так уходить отказались. «Нет, я не жалею», — с удивлением поняла она, — «и никогда не пожалею». «Но разве еще час назад она не проклинала каждый куст полуострова Оса? И сезон дождей, и москитов, особенно москитов». Они и сейчас, несколько отгоняемые дымом костра, ноют со всех сторон. Ей стало легче в эту секунду, когда она вдруг неожиданно почувствовала в душе огромную силу. Разве существуют трудности, с которыми она теперь не справится? Она шла километры по камням, веткам, скользкой земле, практически забыла, что такое сухая одежда и сытый желудок. И она рада, по-настоящему рада, что смогла. Осталось совсем немного. Ошарашенная сознанием этого факта, Валя не заметила, как расслабилась и потеряла контроль над собственными мыслями. А о чем она завтра вспомнит, перешагнув порог отеля? Какие моменты покажутся самыми важными? Я вспомню о нем и о том, как он поцеловал меня. Правда осторожно стала пробираться к сердцу, и солгать или съязвить уже не получилось бы. «Нет, я не пожалею», — тихо ответила она. «Я знаю». Павел коснулся Валиного плеча, прижал ее к себе, провел ладонью по тонкой руке, бедру, ноге, осторожно коснулся губами сначала шеи, потом щеки, виска. Его рука уже ласково скользила по ее телу, дыхание становилось тяжелее и отрывистее. Но он был нежен, терпелив и вовсе не настаивал, давал возможность сказать «нет». Валя закрыла глаза и поняла, что не хочет сопротивляться, наоборот, пусть он прижмет ее сильнее, пусть ни о чем не спрашивает и ничего вообще не говорит. Только смотрит и чувствует ее. Ничего не важно, есть только он и она. Необъяснимое удовольствие довериться этому человеку. Если сейчас с неба посыплются громы и молнии, он закроет ее собой и обязательно спасет. Но завтра им предстоит посмотреть друг другу в глаза и расстаться. Она ничего не знает о Павле, кто он, откуда. «Не надо», – прошептала Валя так тихо, что ее могли услышать лишь листья. Но он услышал. «Не бойся, не буду». Павел погладил ее плечо и три раза поцеловал в затылок. «Спи», — сказал он и отстранился. «Между нами нет тех чувств, ради которых стоит продолжать отношения. Ее воображение рисовало новую иномарку, должен же он загладить свою вину. Номер в роскошном отеле, должен же он загладить свою вину. Кольцо с крупным бриллиантом, должен же он загладить свою вину. И дальше нафантазировать она не успела». Кирилл сдержанно, но ясно объяснил, что настало время расстаться. Чувств нет, и лучше это признать сегодня, чем через годы. «Он меня бросает?» — с недоумением подумала Лора. «Из-за няньки?» О, сколько ненависти и ревности взорвалось в душе! Что он о себе возомнил? Она жила здесь на птичьих правах, терпела его мать, пусть редко, неважно. Эту наглую хитрую Ксюшу, часто, каждый день. Его вечную занятость. Не слишком страдала, но он-то об этом не знает. Не заставляла жениться, а надо было отвезти в ЗАГС давным-давно. Она красивая и удобная во всех отношениях. Что ему еще нужно? Или кого? Няньку? Лора забыла про спокойный тон. Ходы по-умному, про держать, не отпускать, про не отдам мое. Ей захотелось броситься на Кирилла с кулаками и потребовать, чтобы он женился на ней немедленно, сейчас же. Любовь. Да плевала она на любовь со Останкинской телебашни. Получается, сейчас нужно собрать вещи и уйти. А у нее, между прочим, даже нет постоянной работы и нет убогой привычки жить от зарплаты до зарплаты, потому что она не какая-нибудь дешевая нянька, вытирающая сопли детям с утра до вечера. Нянька, ее надо убить, натравить полчища собак. Все это Лора бросила Кириллу в лицо, добавила пару крепких словечек и вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью. «Ничего, завтра от Одинцовой и следа в этом доме не останется, Кирилл врать не станет. Он и сам не рад, что вляпался так с прислугой, значит, одной проблемы меньше». А потом он начнет скучать, почувствует ответственность за случившееся и приползет как миленький с извинениями. И все вещи забирать категорически нельзя, будет повод вернуться. Лора ураганом пролетела мимо гостей, ворвалась в свою комнату, вытащила из шкафа сумку и бросила в нее несколько брюк, кофт, самые лучшие платья, завалила сверху косметикой, кремами, драгоценностями и остановилась отдышаться. Она вернется. О, она вернется. Кирилл без нее не может. Его просто потянуло на новенькое, но прислуга всегда быстро надоедает, да и стыдно ему, что связался с нянькой. «Никуда он от меня не денется», – процедила Лора, подхватила сумку и гордо направилась к двери. «Но меньше, чем на ЗАГС, я уже не соглашусь».